Глава 5. Попались. «Поль Муэрта Эдриан Сен-Рен!» Звонкий голос Элиноры заставил вздрогнуть и испуганно оглянуться сидящего в траве под кустом подростка. «Как ты посмел пробраться в наш сад без спросу? Отвечай, почему артефакты не сработали? Да и медовика тут растет не для тебя!» Девчонка, узнав нарушителя владений, храбро выступила из-за спины домовой и грозно наступала на него, тряся корзинкой. В отличие от худенькой долговязой Эльки, паренек был пухл и невысок. На бледном, веснушчатом, круглом, как блинчик, лице ярко выделялись рыжие крапинки веснушек. Светлые бровки удивленно вздернулись при виде двух барышень с корзинками, а светло-карие глазки суетливо забегали, выдавая его мысли о том, что лакомка хочет улизнуть. Но положение его было хуже некуда. Над ним стояла дочь хозяина дома с весьма грозным видом, а за спиной мисс Сен-Хель находилась еще одна барышня. Очень маленького роста, но с большим прутом в руке, которым она помахивала хорошо знакомым полю движением. Так обычно держал в руках ремень его батюшка, считающий, что пришло время вправить наследнику мозги через мягкое место, которым тот, очевидно, привык думать. За спиной же путь к бегству преграждали заросли кустов медовики, который пару минут назад с удовольствием объедал сладкоежка, и улики были налицо, точнее, на лице и руках. Сладкие золотисто-зеленые разводы сока пятнами украшали его щеки и ладони. К тому же расположился он с удобствами, полулежа на снятой курточке, и теперь смотрел на сердито стоящую Эльку снизу вверх, так что было крайне неудобно сохранять достоинство в столь неприятном положении. Ну что ж, оставалось только держать лицо и попытаться договориться. «Дамы!» Неуклюже встав с травы и заставив Эльку отступить на пару шагов, толстячок вежливо поклонился. «Если вы позволите, я все объясню и отвечу на вопросы. К тому же, надеюсь, мы сможем с вами договориться». Он покосился мимо Элиноры на внимательно наблюдавшую за ним низенькую женщину в фарточке с оборкой. Эта дама, с его точки зрения, была очень странная. Взрослая женщина, ростом 7-летнего ребенка, с темными, слегка взлохмаченными волосами и мудрыми глазами много пережившего человека. На самого Поля так когда-то смотрела бабушка, приезжавшая с северных хребтов погостить. «С мисс Сен-Хейль мы знакомы, но второй даме я не имел чести быть представленным». Он выжидательно посмотрел на Элинору, в надежде, что его бывшая одноклассница поймет намек и познакомит его с неизвестной. Элька только надменно фыркнула, ничуть не впечатлившись его манерами. Она прекрасно помнила, кто устраивал в школе половину проделок и каверс, но при этом почти не попадался и учился на отлично. «Значит так, ежик садовый». Лушка протянула ему свою корзинку и погрозила хворостиной. «Бери-ка наши корзинки и к дому пойдем. Негоже тут разговоры разговаривать, а уж договоры заключать посереть улицы и вовсе не след. Имя твое я слышала, чай не глуха пока», — проворчала она и веско добавила. «А вот называть тебе свое или нет, еще подумаю. Элечка, ты ягод себе этих сорви несколько горстей, да корзинку негаданному помощнику отдай. С полными руками бегать несподручно, а я уж прослежу, чтобы не бросил». Поль удивился необычной речи с какими-то странными оборотами. «Вроде и понятно, но странно», — думал он, глядя, как девчонка набирает в корзинку ягоды. «Может, иноземка какая? Выписали из Филона мага-землеучителем. Иначе зачем им все эти растения? Может, в Филоне магички все такие маленькие?» Его размышления прервали, сунув в руки вторую корзину с поклажей, а темноволосая дама, чуть шевельнув пальцами, что-то шепнула, и прутики ручки корзины обхватили его запястье. «Точно, училка маг», — погрустнел Поль. «Договориться не удастся. Сдаст отцу, как пить дать сдаст. А в дом ведет, чтобы корзины не тащить. Ну и нотации, конечно, читать будет. Училки без нотации не могут. Типа бла-бла-бла. Как можно из такой приличной семьи? Отцу жаловаться будете». Идя за девчонкой по заросшему саду, он через плечо оглянулся на домовушку. «Отцу? Не знаю, не знаю», — задумчиво пробормотал Лукерья, размышляя, что делать с пареньком. «А кто у вас отец, молодой человек? Чем занимается?» «А то вы не знаете», — фыркнул надутый рыжик. «Артефактор он. Мы соседи с той стороны». Он неловко мотнул корзинку назад, чуть не рассыпав содержимое. «Ты, милок, с чужим имуществом-то поаккуратнее», — беззлобно посоветовал домовушка. «Артефактор — сосед, и наш сломанный заборчик, артефакторный со стороны вашего дома. Странное, надо сказать, совпадение». «Что?» Круто развернулась к ним посреди тропы Элька, до этого просто прислушавшаяся к разговору. «Так твой отец со стороны вашего дома нам бракованные артефакты поставил? Ну, погодите, папа вернется, я все ему расскажу». «Эля», — одернула ее Лукерья, — «не стоит делать поспешных выводов и тем более кидаться такими обвинениями. Ты яблок хотела, вон они, сорви парочку. Молодой человек обещал все рассказать, и к тому же он сын артефактора, возможно, тоже что-то умеет», — намекнула она. «Ну, умею», — сердито подтвердил паренек. «Я на время отключаю один артефакт, а потом, когда сюда попадаю, снова включаю. Отец не знает, и он всегда все на совесть делает». «Отлично!» — кошкой мурлыкнула домовая, отчего Полю показалось, что он в ловушке, как глупый амбарный грызун Пудя. Элька в это время уже сорвала два яблока и несла их подмышками. Аромат от плодов шел потрясающий, и вся троица сглатывала слюнки, поднимаясь на крылечко веранды. «И чего Луша с ним разговаривает?» — сердилась Эля про себя. Пожадничав, она сорвала два самых крупных плода, и тащить их было тяжело и неудобно, поэтому раздражение перекинулось на самый подходящий для этого объект — рыжего воришку. «Надо его отправить домой и нажаловаться. А то сегодня он артефакт ограды отключил из-за ягод, а потом в дом полезет за чем-нибудь». Впрочем, Элька дурочка не была, и намек домовой мимо ушей не пропустила. Холодильный ларь ведь они так и не открыли. К тому же где-то в глубине души она понимала, что сама не сахар. Если в городе узнают, что она без отца дома одна из слуг выгнала, то к ней охры придут, и неизвестно, что будет. А вдруг заставят вернуть этих гадюк? Элю передернула от этой мысли. Может, и права домовая, что договориться хочет. Этот Поль столько раз за свои проделки избегал наказания, что, возможно, в обмен на молчание об ограде поможет чего-нибудь придумать. Она почти бегом пронеслась по коридору на кухню и с облегчением наконец-то избавилась от здоровенных яблок. Сидя на стуле, Эленора с усмешкой наблюдала, как взъерошенный Поль, озираясь по сторонам, заходит в помещение. Парень, сопровождаемый Лукерий, никак не мог взять в толк, почему в доме так тихо и не видно обычно крайне любопытных служанок. Впрочем, этому он был даже рад. Еще не хватало, чтобы челядь потом обсуждала его меж собой на рынке, покупая продукты. А вот теперь... Домовая забрала у растерянного паренька корзинки. «Расскажи нам, Поль Муэрта Эдриан Сен-Рен, зачем ты в чужой сад без спроса забрался? Неужто у вас дома есть нечего? Или ягоды такие редкие, что даже ради них не страшно артефакты взламывать?» Лушка сурово хмурила брови, но Элька видела, что в зеленовато-желтых глазах домовой скачут смешинки. Сам-то Поль этого не видел, потому что изучал доски паркета и, старательно торопясь, выдумывал историю, почему именно в саду Сен-Хейль ему нужно было поесть медовики. «Ты бы, парень, не пытался в раке свои в головушке гладко складывать, чтобы нам поведать», — посоветовала ему Лукерья, лишь только он открыл рот. «Лучше скажи, как есть. Повинную голову меч не сечет». Рыжий закрыл рот, шумно сглотнул, шмыгнул веснущатым носом и неожиданно для самого себя заявил. «Я тут от сестер прячусь и от родителей. Совсем достали». Не дожидаясь приглашения, он сел на краешек стула, сложил руки на коленях и, не поднимая глаз, принялся рассказывать. «Папа, если на глаза без дела попадусь, заставляет камни под магические заряды полировать, а это скучно. Мама то на рынок пошлет, то с запиской к портнихе, то сестру младшую выгуливать заставляет. Полный дом слуг, а я занимаюсь всем этим. Кстати, а ваши-то все слуги где?» Он поднял глаза, но тут же опустил их под ласковое Лушкино. «Ты рассказывай, рассказывай, касатик!» И продолжил жаловаться. «Но маленькая сестренка еще ничего. Хоть и скучно играть с девчонкой во всякие чаепития и гости, а вот кладет-то...» Брови Рыжика сурово сошлись на переносице, и он и вправду стал напоминать домовушке сердитого ежа. «Кладет-то магический колледж в следующем году заканчивает задавака. Все время хвастает магией и лезет при всех с вопросами про школьные уроки. Дурачком меня выставить пытается, а себя мнит гордостью семьи, зубрила». Теперь даже Элька прониклась к парню сочувствием, но вот вопрос домовой застал врасплох их обоих. «А чего ж ты просто в гости не зашел? Вы же вроде знакомы, учились вместе. Или у вас для визитов важный повод нужен и приглашение передавать через какого-нибудь слугу?» «По приглашениям это если прием какой-нибудь праздничный». Элька стащила из корзинки на столе несколько ягод медовики и с интересом наблюдала за этим спектаклем. «Но мы же не друзья, чтобы я так просто зашел». Буркнул в ее сторону Поль. «Ты теперь мне даже не одноклассница. Зато на тебе соседка». Луша смотрела на двух хершистых подростков и поражалась. Как две такие неприкаянные личности, живущие через забор, не могли подружиться? Но следующая фраза мальчишки расставила все по своим местам. «И что? Что, соседка? Мне девчонки дома надоели, скучные задаваки. Какой интерес с ними дружить?» «Ну, сестры-то понятно», — кивнула домовушка. «Но как ты через несколько лет себе невесту будешь искать, если с девочками общаться не научишься?» «Да я бы общался», — покраснел паренек, — «с красивыми». «Шмяк!» — розовый грибок из корзинки впечатался парню в затылок. «Значит, я некрасивая?» — злобный баньши взвыла обиженно Элька. «Конечно, я не пекаря, дочка, пирожки тебе в школе не подсовывала. Зато папа маг. Ничего ты не понимаешь, в красоте и сам ты страшный». «Да я не то хотел сказать». Пламене, как маков цвет, ищущая с волос крошево гриба, завопил в ответ Поль. «Хватит». Домовая хлопнула ладонью по столу. Или не кидайся продуктами и не обижайся. Красота у всех разная, и неизвестно, кто и как будет выглядеть лет через 5. Можешь стать красоткой, а можешь и наоборот. Да и Поль может превратиться во вполне приятного молодого человека, а может и в напыщенного, чванливого толстяка. «Да вот еще!» — забухтел недовольный Рыжик. «Речь, ребятки, сейчас не о том. Поль решил спрятаться в нашем саду и без спросу поесть чужих ягод, взломав при этом артефакт ограды, правильно?» Парень при этих словах опять уставился в пол. «А нам с тобой, Элечка, нужна помощь артефактора, правильно?» Лукерия с хитринкой глянула на паренька. «Раз тут такой талант, то, может, и с нашей бедой справиться поможет. Ну а мы, в свою очередь, в долгу не останемся». «Отцу не скажете?» — оживился паренек. «А что делать надо?» «Не скажем», — согласно кивнула домовая. «Но только уговор такой будет. Ты через ограду больше не лазай, просто в гости заходи». Эля скорчила кислую мину и недоумевала про себя, зачем им в доме этот рыжий. Но девчонка за этот день научилась замечать, что Лушка никогда и ничего не делает напрасно. Зато молодой Сен-Рен сразу начал торговаться. «А медовику собирать разрешите? У вас она все равно опадает, а у нас в саду одни цветы. За медовикой надо за город ехать, а туда не все ездушки возят, не наездишься. А домой мама не покупает, у кладет-то от медовики на лице красные пятна вылезают». «Ну, медовику мы сами соберем и тебя угостим, если помогать будешь. А для начала нам бы ларь холодильный открыть. Сможешь?» Домовушка кивнула на холодильник в углу и улыбнулась скептической мине на мордашке Эльке. Видимо, девчонка не сильно верила в рыжего прохиндея соседа. Паренек важно кивнул и с видом знатока полез рассматривать холодильник. Алушка, ткнув Эле корзинку с ягодами и несколько плошек для сортировки, стала разбирать грибочки и зелень. «Если справится, угостим его нашим фирменным печеньем». Громким шепотом, чтобы мальчишка точно услышал, с видом заговорщика предложила она Эльке. «Такого ни в одной пекарне не сыщешь. Секретный рецепт». «Пусть справится, а там посмотрим», — хихикнула в ответ девчонка. «Оно такое вкусное, что нам самим мало. Пусть его пекаревы дочки кормят». «Да мне отец даже с другого континента привозил всякие вкусности», — отмахнулся Поль. «Вряд ли вы меня удивите. Ларь я ваш, скорее всего, открою, но мне мои инструменты нужны». «А разве у тебя нет?» Элька опять закинула в рот пару ягод и довольно прижмурилась, ощущая нежный кисловато-медовый вкус. «Артефакта ты на ограде выключал?» Лушка тоже из любопытства взяла на пробу зеленовато-золотистую ягодку, похожую на малину. Вкус был приятный, медовый, с цитрусовой апельсиновой ноткой. «Так я там просто взял ключ отцовский, универсальный. Он от цепи отдельный артефакт отключает, чтобы зарядить. Цепь при этом не нарушается. Так и заряжает по одному. А я просто отключил и перелез». Попытался вкратце объяснить принцип отключения парень. «А тут как-то отключить нельзя?» Эля мало поняла, но считала, что Поль хочет сбежать, боясь не справиться. «Конечно нет», — возмутился тот, махая руками на глупую девчонку. «Это же весь прибор отключится. У него принцип зарядки другой. Там сбоку кристаллы меняются просто. Если перемкну, он, конечно, откроется, но кристаллы сгорят. Нужны другие инструменты». «Вот и ладненько», — добродушно улыбнулась ему домовая. «Пока ходишь, мы чаек организуем». Начинающий взломщик холодильников убежал домой, а Элька, не выдержав, решила повозмущаться. «Луш, ну зачем ты его в гости зовешь? Пусть поможет с Ларем и все. Еще и чаем поить надумала, когда еды мало». Лукерия, начистив грибочки, залила их водой, раздумывая. «Ежели не откроет, то жареху с грибочками сделаю, а откроет, посмотрим, может, еще куда пригодятся. Супец бы со щавелем яичком сварить, м-м-м». Она сердитый выговор хозяйки дома ответила, как всегда, степенно и с рассуждениями. «Ох, Элюшка, я смотрю на тебя и не пойму. Вроде не жадна, не глупа. А то, что друзья-приятели в любой беде первая опора, не понимаешь. Может, папа тебе в школу вернуться разрешит? Что все одно дома-то сидеть? Тоскливо ведь». Она покачала головой, не одобряя такое домоседство в юном возрасте. Тем более парнишка на рынке бывал, и у портных небось, и про цены знает, и куда пойти, чтобы купить. Сын артефактора опять же. Полезно ведь знакомство, тем более живет по соседству. «Посмотрим». Элька дернула плечами. «Может, он еще не вернется». Тесто на полюбившиеся луковые крекеры они замесили быстро, да и привычными полосочками Эля нарезала его в лед. Звонок колокольчика раздался как раз тогда, когда из духовки доставали второй противень. Важный и надутый, как павлин Поль, вошел в кухню с позвякивающей кожаной сумкой на боку и, рисуясь, достал из кармана круглые очки с розовыми стеклами. Еле нашел в мастерской запасной комплект отца. «Сейчас посмотрим, как ваш замок снимать». Он напялил окуляры на веснущий нос, но, посмотрев сквозь очки на домовушку, раскладывающую на тарелку остывшие печеньки, из первой партии открыл рот от удивления. «Простите!» Каким-то придушенно сиплым голосом спросил он, чуть отступив к двери. «А вы вообще кто такая будете?»